Глава 10. Позже, погожим апрельским вечером, Сандерс в темном костюме и шляпе заехал за Марсией в дом сэра Денниса Блайстона на Харли-стрит. Обычно уравновешенный, Сандерс не просто был охвачен энтузиазмом, он пылал от возбуждения, ибо, готовясь к краже со взломом, изучил лучшие научные труды по криминологии и нашел ответ на один из основных вопросов. Поначалу он не поверил собственным глазам. За уверенностью пришло сомнение, вновь сменившееся уверенностью. Он погрузился в изучение проблемы с пылом зубрилы, который готовится к экзамену, делая записи и время от времени посылая помощников за покупками, которые теперь были спрятаны в карманах его пиджака. И, наконец, принимая во внимание определенные загадочные моменты, он понял. Дом на Харли-стрит встретил его напряженной атмосферой. Это было спокойное величественное здание, как и сам сэр Деннис Блайстон. В холле горели бра с желтыми плафонами. Чувствовалось, что это не просто жилище, но и приемное врача. И все же что-то здесь было не так. Несколько лет назад, когда Сандерсу было лет 18-19, он испытал подобное ощущение. Он тогда заехал к девушке, чтобы пригласить ее на танцы. Отец ее в то время выходил из запоя и слонялся по дому с выражением оскорбленного достоинства на лице. Мать едва не плакала. Ни один из родителей не хотел отпускать девушку. И при этом все делали хорошую мину при плохой игре. Как только прислуга впустила Сандерса, он увидел сэра Денниса Блайстона. Тот в помятом домашнем костюме не спеша вышел из двери в дальнем конце холла. На красивом лице читалась озабоченность домашними неурядицами. И тут, застегивая на ходу темные перчатки, по лестнице сбежала его дочь. «Марсия?» — неуверенно начал Блайстон. «Ты же не извини, но меня вызывают в Скотланд-Ярд на допрос», — сообщила она. Блайстон видел Сандерса утром в компании старшего инспектора, так что ни в чем не усомнился. Но из двери за его спиной поспешно вышла высокая величавая женщина с сидеющими волнистыми волосами. Сандерс подумал, что в обычной обстановке такая величавость подавляет, но тут дама едва не подлетела к нему, готовая вот-вот разрыдаться. «Как же это нелепо!» — воскликнула она. «Да что может сказать это бедное дитя?» Марсия стиснула зубы. «Она ничего не знает. Ее там даже не было. А вам известно, сколько сейчас времени? 12 часов ночи. Вы не можете...» «Как тогда с теми проклятыми танцами?» — подумал Сандерс, чувствуя себя не в своей тарелке. Но он напустил на себя важный вид и сказал... «Ничем не могу помочь, мадам». «Приказ». «Ну, конечно. Не будь смешной, мама», — решительно произнесла Марсия. «Не ждите меня. Все в порядке. Инспектор, я готова». Леди Блайстон повернулась к дочери. «Марсия, куда ты собралась в этих ужасных туфлях на резиновой подошве? Немедленно поднимись наверх и переобуйся. Деннис, ты намерен это разрешить? Неужели ничего не сделаешь? Может, хотя бы поедешь с ней?» «Ну, Джуди», — миролюбиво начал Блайстон. «О, Господи!» — вскричала леди Блайстон. «Тебе мало того позора, который ты уже навлек на нас. А теперь еще твою дочь тащат в Скотланд-Ярд, как какую-то преступницу. Как ты после такого будешь смотреть нам в глаза? Неужели ты считаешь, что раз твоя подруга миссис Синклер там, то и твоей дочери не помешает? Там же репортеры, ты ведь знаешь, они будут ждать снаружи с камерами. Ты знаешь, что произойдет. Говорю же, я не потерплю. Извините, мадам», — подал голос Сандерс, чувствуя, что еще немного, и он сам сорвется. «У меня приказ». «Сюда, мисс Блайстон. Такси ждет». Очутившись в тишине и полумраке такси, он сказал: «Сначала придется немного покружить. Мы встречаемся с Гэем в полночь в доме миссис Синклер, а до тех пор ничего не должны предпринимать. Значит, миссис Синклер вызвали в Ярд. Вероятно, это его рук дело. Он расчистил нам путь. Но что заставило вас сочинить эту глупую небылицу о том, что вас якобы вызвали на допрос? Надеюсь, ваша мать не станет звонить туда и проверять. Хотя, конечно, может. Но это звучит более романтично. Марсия как-то странно посмотрела на него. «Ох, перестаньте меня поучать, только не сегодня. Мама любит все контролировать. Теперь вы понимаете, почему отцу иногда хочется немного отвлечься?» «Да. Вы готовы к... вполне готовы. И, пожалуй, мне есть чем вас удивить». Он прочел по лицу Марсии, что она полностью ему доверяет, отчего ему захотелось расправить плечи и выпятить грудь. У Сандерса слегка кружилась голова, потому что перед выходом из дома он для храбрости сделал глоток другой спиртного. Но дело было не только в допинге из бутылки. Эйфория усилилась. И опасно. Когда они вышли из такси в нескольких кварталах от Чейни Уок. «В доме миссис Синклер было темно, и в домах по соседству тоже», — заметил Сандерс. В далеком свете уличного фонаря жилище Бониты больше, чем когда-либо напоминало кукольный домик. Зеленая дверь на фоне игрушечных кирпичиков, сияющее латунное кольцо. Из палисадника пахло травами и цветами. Бледная луна над Челси и рекой делала всю картину такой же нереальной, как и приключения, в которые они ввязались. Заговорщики очень медленно приблизились к низкой кирпичной стене и зеленым воротам, ведущим в палисадник миссис Синклер. В голове Сандерса крутились слова из недавно прочитанного трактата. «В нашей стране тратятся огромные силы и средства на установку замков, засовов и цепочек для защиты парадных дверей. Ни один нормальный взломщик не станет торгаться через парадную дверь. Слишком людно. Дверь хорошо защищена, и через нее входят обычные люди. Нет, взломщик предпочтет уединенность и воспользуется черным ходом или слуховым окошком». «Заходим», — шепотом скомандовал Сандерс. «Готовы?» Марсия вздохнула и отскочила в сторону. «Брр! Что это такое, черт возьми? Что у вас на руках?» «Резиновые перчатки. Снимите их! Они такие ужасные на ощупь! Я не собираюсь натягивать их на вас! Шш! Еще чего! Ох, ненормальный! А сейчас что вы делаете? Уберите прочь! Что-то прилипло к рукам, никак не отодрать! О, Господи, что у вас там?» «Хорошенькое начало ограбления», — подумал Сандерс. «Сейчас уберу! Шш!» — прошипел он. «Всего-навсего липучка для мух». «Липучка для мух? Джон Сандерс, вы что, совсем с ума?» Теперь адская липучка прилипла к его перчаткам. Отодрав ее, он потянулся к воротам. И тут же за воротами возникла крупная фигура полицейского. Не будет преувеличением сказать, что сердце Сандерса бешено забилось при внезапном появлении в палисаднике миссис Синклер служителя закона. Крупный, с постриженными усами, он казался еще внушительней в тусклом свете уличного фонаря. К счастью, Сандерсу удалось сохранить самообладание. «Добрый вечер, констебль», — услышал доктор собственный спокойный голос. Свернув липучку для мух, он засунул ее в карман. «Добрый, сэр!» Резко, но доброжелательно отозвался полицейский. «Кто живет в этом доме?» Настал поворотный момент вечера, и пора было бросать кость. Если Сандерс проиграет, приключение окончится, не успев начаться. Он это понимал. Стремясь не упустить свой первый шанс в этом бою, доктор рискнул. «Вы недавно в нашем квартале?» «Верно, констебль?» «Да, сэр. Перевели на этой неделе». «Я так и думал», — заявил неопытный лгун и вынул из кармана ключ. «Я здесь живу. Вернее, мы с женой. А в чем дело?» Он пропустил Марсию вперед, нарочно держа ключ на виду. Раздался удивленный писк, исходивший то ли от ворот, то ли из уст девушки. Если констебль захочет дождаться, пока они войдут в дом, все пропало. Ключ был от Института токсикологии имени Харриса. «А-а-а!» — буркнул полицейский, приложив руку к козырьку. «Рад слышать, сэр. Будьте осторожны. Где-то здесь шляется подозрительный субъект». «Подозрительный субъект?» «Да, сэр. Грубиян какой-то. Толстый здоровяк с лысым черепом. Он швырнул в меня цветочный горшок». «Что-что?» Полицейский фыркнул. «Возможно, сэр, горшок упал с подоконника, но, сдается мне, его сбросили нарочно. Пойду, пожалуй, осмотрю садик за домом». «Джон!» — позвала Марсия. Она постепенно приходила в себя. Губы расплылись в улыбке, карие глаза сияли. «Знаешь, похоже, это дядя Генри». Полицейский резко развернулся. «Мэм, вы хотите сказать, что знаете этого человека?» «На нем были очки и цилиндр?» — допытывался Сандерс. «Конечно, мы его знаем. Это мой дядя. Черт возьми, констебль, дело зашло слишком далеко. Он немного эксцентричен, но когда с ним начинают обращаться как с преступником...» Чело служителя закона разгладилось, остатки гнева улетучились. «Сожалею, что ошибся, сэр», — холодно произнес он. «Но я выполняю свой долг. Вы должны меня понять. В любом случае мне придется написать рапорт. И, боюсь, он снес лампы в вашей огуречной теплице. Я погнался за ним, и он прошел насквозь. Мне почти удалось схватить этого человека, потому что у него упала шляпа, и он нагнулся ее поднять. Если он ваш дядя, мог бы остановиться и ответить на мои вопросы. И передайте вашему родственнику, что если и дальше будет так ругаться, до добра это не доведет. Доброй ночи, сэр». Сандерс, сжимая в руке ключ не от той двери, направился к парадному входу. Полицейский не двинулся с места. «Доброй ночи, констебль». Полицейский не двинулся с места. Никогда в жизни секунды не тянулись для Сандерса так долго. Подойдя к парадной двери, он поднес ключ к замку. «Дорогая», — обратился он к Марсии, словно его вдруг осенило, «а не обойти ли нам дом, поискать дядю Генри? Возможно, он у себя в кабинете, и, может, стоит сначала отпереть дверь, сэр?» — тихо спросил констебль. Сандерс повернулся к нему спиной и поднес к замку неподходящий ключ. Дотронувшись до двери, он словно услышал фанфары надежды и облегченно вздохнул. Дверь оказалась не запертой. Повернув ручку, Сандерс столкнул ее и, обернувшись, холодно произнес. «Довольны, констебль?» «Спокойной ночи, сэр». Взяв Марсию под руку, Сандерс подтолкнул ее внутрь и закрыл дверь. В прихожей было душно и пахло плесенью. Он подметил это еще утром, когда был здесь со старшим инспектором. Сквозь бортчатые занавески бокового окна пробивалась слабая полоска света, освещая незаконченный набросок на стене. В тишине хрипло тикали часы. Доски пола скрипели еще громче, чем утром. «Ну и дела!» — прошептала Марсия. «Может включить свет? А то полицейскому покажется странным, что лампы не зажгли». Сандерс выглянул на улицу через боковое окно. «Нам нельзя рисковать. Мы полагаем, что миссис Синклер в Скотланд-Ярде, но если она все еще дома, а прислуга?» Марсия дрожала. «Знаете, мне это не нравится», — сказала она. «Но вы же хотели пойти». «Ох, я не отступлюсь. Но что нам теперь делать? И зачем вам понадобилась эта ужасная липучка для мух?» «Надо найти ГМ. Мы условились встретиться с ним за домом в полночь. Нам не следовало вмешиваться до этого момента, до тех пор, пока он не разведает обстановку. Но раз за нами следил полицейский, ничего другого не оставалось. Липучка нужна была, чтобы наклеить на окно и бесшумно выдавить стекло. Осколки прилипли бы к ней. Теперь она нам не понадобится. Давайте пройдем через дом к черному ходу. Но перед этим я хочу кое-что вам показать». Доски пола в прихожей скрипели. Стараясь не шуметь, Сандерс провел Марсию в гостиную, где этим утром они с Мастерсом беседовали с миссис Синклер и сэром Деннисом Блайстоном. Окна не были зашторены, не считая кружевных занавесок, пропускавших достаточно света. Огонь в камине еще теплился. Комната была забита массивной мебелью, тяжелыми драпировками и бесчисленными безделушками. Из-за рояля возле окна в помещении почти не проникал свет. На салфетке поверх рояля, как и утром, стоял граненый графин с водой, а рядом стаканы. В полумраке грани мерцали. Хрипло тикали часы в холле. «Полицейский еще на улице?» — пробормотал Сандерс. Марсия подкралась к окну и тут же отпрянула. «Да, стоит на тротуаре и глядит прямо сюда». «Отлично. Теперь смотрите». «Господи, что вы делаете?» — прошептала Марси. «Сейчас вы на себя не похожи. Что вы делаете?» «Хочу показать вам, для чего нужны негашеная известь и фосфор». Он извлек из кармана маленький пузырек с беловатым порошком, оксидом кальция, и негашеной известью. Сандерс встал у окна, слегка отдернул кружевную занавеску, открыл пузырек и высыпал порошок широкой дорожкой на подоконник, после чего налил воды в стакан и принялся осторожно поливать негашеную известь. Появился едкий запах, как в мастерской каменотеса. Под занавеской что-то начало происходить. Стекло как будто подернулось дымкой, и комната погрузилась в темноту. «Теперь другое окно», — сказал Сандерс. В комнате стало еще темнее, и доктор испугался, что девушка закричит. «Все в порядке», — заверил он ее. «Видите, что получилось? Оба окна теперь как будто полностью замерзли. Стали матово-белыми, словно покрыли синим. Но человек, находящийся снаружи, как тот полицейский, разницы не заметит. Он только поймет, что через стекло ничего не видно. Шторы не задернуты, но внутрь не заглянуть. Если не зажигать яркий свет, комната будет казаться пустой». Сандерс осторожно извлек из другого кармана второй пузырек в шерстяном чехле. В комнате появилось слабое желтовато-зеленое свечение, до неузнаваемости изменившее лица и предметы. Сандерс поднял пузырек, в котором был фосфор. «Теперь понятно?» — прошептал он. «Фонарик супервзломщика. Я читал об этом сегодня. Света вполне хватает, чтобы разглядеть все вокруг. И он ровный. Он не мигает и не мечется, как свет электрического фонарика. Допустим, я взломщик. Окна как будто замерзли. Сквозь них этот слабый свет не виден. Я мог бы обчистить эту комнату под носом у полицейского, который пялится в окно с улицы. Он так и не догадается, что в комнате с незашторенными окнами, выходящими на улицу, кто-то есть. Негашенная известь и фосфор — это всего лишь часть оснащения современного взломщика. Слабое, зыбкое, желтовато-зеленое освещение искажало все вокруг. Глядя на лицо Марсии, Сандерс не узнавал ее. Он полагал, что и его лицо тоже выглядит по-другому. Стоя у рояля, доктор наблюдал, как этот болотный огонь играет разными оттенками на граненном стекле графина и полированной крышке рояля. «Но послушайте!» — вскричала девушка и тут же понизила голос. «Это все было найдено в сумочке миссис Синклер. Вы же не думаете, что она взломщица?» «Нет, вовсе нет. Разве не помните? Именно это озадачило Мастерса и остальных. Они даже поспорили с ГМ. Сэр Генри мог объяснить назначение этих предметов, но не знал, какое отношение они имеют к ней. В этом-то и была загвоздка. Но эти вещи не принадлежали ей. Они принадлежат человеку, очень тесно с ней связанному. И вы сразу поймете, о ком идет речь, если вспомните о связи миссис Синклер и...» На этот раз Марсия не сдержала крик. Сандерс поднял пузырек повыше, и слабое свечение озарило ковер из медвежьей шкуры по другую сторону от камина. Сначала молодые люди различили кресло с ушами, а затем силуэт вольготно сидевшего в нем мужчины. Мужчина кивнул, и они узнали Фергюсона. Он показался им еще более старым и злобным.